по случаю 68-летия со дня основания Корейской Народно-Демократической Республики, президенты Объединенной Республики Танзания и Государства Палестина, председатель ЦК Компартии Российской Федерации и первый секретарь ЦК Компартии Украины прислали поздравительные телеграммы уважаемому Ким Чен Ыну. Адресанты пожелали по случаю знаменательного дня Ким Чен Ыну и героическому народу КНДР мира, благополучия и процветания на пути развития социализма. Они воздали дань уважения Ким Чен Ыну.